Глава 161. После манипуляций с рунами развития я увеличил свою скрижаль слиянием, увеличив количество слотов в ней на 10, и начал разбирать добычу. Руна живой плоти. Руна умения. Качество дерева. Активация. 3 капли звездной крови. Описание. При активации позволяет организму восходящего значительно ускорить регенерацию и восстановление всех тканей собственного организма. Время действия – 30 минут. Время перезарядки – 1 древодень. Таймер перезарядки – готово к активации. Руна эликсира антияда. Руна предмет. Качество дерева. Активация. 3 капли звездной крови. Описание. Содержит рунический флакон, наполненный универсальным антидотом, нейтрализующим последствия отравления большинством известных ядов. Обеспечивает иммунитет к действию яда сроком на 1 цикл. Время действия – нет. Время перезарядки – 1 древодень. Таймер перезарядки – готово к активации. Руна Маблан. Руна Существо. Качество дерева. Активация. 3 капли звездной крови. Описание. Внутри заключен матерый Маблан. Способен встать на след, выслеживая цель по запаху, как ищейка, и искать скрытое. Способен искать и приносить руны и звездную кровь. Быстрый и выносливый стайный хищник. Очень хорошо плавает. Ориентируется в полной темноте за счет эхолокации. Существо обладает прочной чешуей, дающей надежную защиту от режущего и колющего оружия. При укусах впрыскивает в кровь жертвы трупный яд. Для уточнения возможностей активируйте руну. Время действия – 3 древодня. Время перезарядки – 1 древодень. Усиление. Плюс увеличение времени действия. Плюс увеличение времени действия. Плюс увеличение времени действия. Руна ушастый попрыгун. Руна существо. Руна бронза. Активация. 12 капель звездной крови. Описание. Внутри заключено небольшое существо, ушастый попрыгун. Способен искать и приносить руны и звездную кровь. Быстрый и миниатюрный грызун. Приспособленный к жизни в суровых условиях кровавой пустоши. Не имеет глаз. Ориентируется за счет эхолокации, острого слуха и обоняния. Идеален в качестве шпиона и стража. Для уточнения возможностей активируйте руну. Время действия – 1 древодень. Время перезарядки – 1 древодень. Руна «Паразитное дыхание». Руна «Умение». Качество бронза. Активация. 12 капель звездной крови. Описание. При активации позволяет организму восходящего обходиться без дыхания. Время действия – 6 часов. Время перезарядки – 1 древодень. Таймер перезарядки. Готово к активации. Руна «Ядовитая устойчивость». Руна «Навык». Качество бронза. Активация. 12 капель звездной крови. Безвозвратно. Описание. При активации навсегда изменяет строение организма восходящего, наделяя его устойчивостью к ядам и токсинам. Время действия – одноразовое. При активации исчезает. Требования. Атрибут тела не ниже 6. Немного удивили сразу обе руны существ в осколке скрижали Торгола. Не вчитавшись, я понял, что функции у них немного разные. Маблан является скорее ищейкой и охранником, а попрыгун – шпионом и даже подслушивающим устройством. Нужно будет призвать оба этих существа, когда звездная кровь восстановится до максимума, и разобраться, кто из них что может. Также немало удивили и озадачили усиление на деревянной руне. Зачем? Увы, ответ мне узнать было уже не суждено. А вообще, я хотел себе заполучить какого-нибудь зверька в помощники, еще когда только увидел такого у Витории. Помнится, он тогда в форте Дигов себя великолепно показал. Мы балдели в горячей купели, а зверек бегал по сугробам и собирал для нас звездную кровь и руны. Без размышлений выучил сразу навык ядовитой устойчивости, рассудив, что лишним он не будет точно, и применил на себя руну живой плоти. Встал вопрос, что бы сделать с руной стихии аннигиляция и руной повышения. Обе были бронзового качества. У меня возникла идея поднять ранг руны электромагнитного метателя до бронзового ранга, а потом его усилить руной стихии. По идее, на выходе должно было получиться нечто более мощное, чем мое исходное оружие. Я уже даже выбрал глиф, в котором был запакован мой АКГ-12, но остановился. А что, если не получится? Лучший враг хорошего. Карабин не раз и не два меня выручал из таких ситуаций, что и вспоминать страшно. Расстанусь с просто хорошей вещью, А что получу взамен, неясно. В каюте капитана в столе я обнаружил револьвер-головорез, М2, точную копию моего, только с костяной рукоятью и черненными узорами на блестящей полированной стали. Никогда этого не понимал. Зачем украшать оружие, да еще вот так, без всякой меры? Назначение оружия – не украшать своего владельца. Пройдясь до стола, я взял в руки капитанский револьвер и покрутил его, разглядывая, чтобы запомнить, каким он был в начале эксперимента. Решившись, я поместил его в руну-пустышку деревянного качества. А потом, стараясь не думать о том, что делаю и сколько это стоит, повысил полученную руну мусорного ранга до бронзового качества. И почти без перерыва усилил бронзовую руну с револьвером руной стихии, посмотрел на полученный результат. Руна – аннигилирующая десница изгоя. Вид – руна-предмет. Качество – бронза. Активация – 6 капель звездной крови. Описание. Улучшенный револьвер производства изгоев. Очень надежный и простой. Прочное и тяжелое оружие. Ему не страшен лед, пламя, кислоты или отрава червей. Каждый выстрел инициирует локальный распад материи в месте попадания. Время действия – 6 часов. Время перезарядки – 1 малый цикл. Текущий таймер перезарядки. Готово к активации. Слотов в моей скрижали было теперь 54. 32 слота были заняты рунами, бронзовой и серебряной нулевками. Еще 5 были заполнены тоже нулевками, только деревянного качества, изготовленными мной еще в Аркадоне в качестве эксперимента. Общее количество звездной крови – 186 из 437. Атрибуты. Телесность – 10 из 10, ранг бронза. Моторика – 2 из 10, ранг бронза. Физионика – 2 из 10, ранг бронза. Восприятие – 1 из 10, ранг бронза. Мышление – 1 из 10, ранг бронза. Воля – 3 из 10, ранг бронза. Ментальность – 10 из 10. Ранг бронза. Предвидение. 10 из 10. Ранг бронза. Стихийность. 2 из 10. Ранг бронза. Предвидение. 3 из 10. Ранг бронза. Скрижаль. Руна нулевка. Ранг серебро. Руна нулевка. Ранг бронза. Руна феромоны. Руна предмет. Ранг серебро. Руна домен диких строителей. Руна существо. Качество серебро. Руна неутомимость. Руна заклинание. Ранг серебро. Руна материя, руна заклинания, ранг серебро. Руна некротрансформация, руна умения, ранг серебро. Руна ледяная звезда, руна заклинания, ранг серебро. Руна аура страха, руна заклинания, ранг серебро. Руна ментальной связи, руна заклинания, ранг бронза. Руна сияния, руна заклинания, ранг бронза. Руна огненный шар, руна заклинания, ранг бронза. Руна зердиновое копье. Руна предмет, ранг бронза. Руна ментальной иммунности. Руна умения, ранг бронза. Руна паразавр. Руна существо, качество бронза. Руна алого когтя. Руна заклинания, ранг бронза. Руна щит обжигающего света. Руна заклинания, ранг бронза. Руна малого исцеления. Руна заклинания, ранг бронза. Руна хитинового щита. Руна предмет, ранг дерева. Руна фляги с ядом и мага. Руна предмет, ранг дерева. Руна метка охотника. Руна заклинания, ранг дерева. Руна ведьмин корень. Руна предмет, ранг дерева. Руна электромагнитного метателя. Руна предмет, ранг дерева. Руна импульсной винтовки. Руна предмет, ранг дерева. Руна кластерной гранаты. Руна предмет, ранг дерева. Руна цветочная бренди. Руна предмет, ранг дерева. Руна живой плоти. Руна умения, ранг дерева. Руна эликсир антияда, руна предмет, ранг дерева. Руна маблан, руна существо, ранг дерева. Руна тайна аюкана, руна сага, ранг бронза. Руна паразитное дыхание, руна умения, ранг бронза. Руна ушастый попрыгун, руна существо, ранг бронза. Руна аннигилирующая десница изгоя, руна предмет, ранг бронза. Мой список навыков дополнился и теперь выглядел так. Телесная крепость. 3 из 10. Ранг серебро. Псионическая активность. 1 из 10. Ранг серебро. Рунное искусство. 4 из 10. Ранг бронза. Абсолютная память. 4 из 10. Ранг бронза. Внушение. 2 из 10. Ранг бронза. Гипнотизм. 1 из 10. Ранг бронза. Закрытый разум. 3 из 10, ранг бронза. Ментальный барьер, 3 из 10, ранг бронза. Отключение эмоций, 1 из 10, ранг бронза. Адаптивность организма, 3 из 10, ранг бронза. Превосходный стрелок, 4 из 10, ранг бронза. Звериный инстинкт, 2 из 10, ранг бронза. Глава прайда, 2 из 10, ранг бронза. Владение копьем, 1 из 10, ранг бронза. Ядовитая устойчивость, 1 из 10, ранг бронза. Знание единого языка, 6 из 10, ранг дерева. Верховая езда, 2 из 10, ранг дерева. Таранный рывок, 2 из 10, ранг дерева. Язык зверей, 3 из 10, ранг дерева. Ночное зрение, 3 из 10, ранг дерева. Прочная кожа, 7 из 10, ранг дерева. Черная кость, 5 из 10, ранг дерева.